На красочном фоне надпись «Perfect Village». Тень. Десятки лет три царства сражались за важный город-крепость. Все три царства выставили лучших воинов для решающей битвы. Генерал царства Янь победил генерала царства Пэй, едва не убив его. Затем Янь и Пэй объединили свои силы и разгромили общего врага. Они условились отправить лучшего бойца Янь с группой элитных воинов охранять город. Наш рассказ начинается в тот момент, когда госпожа, жена генерала царства Пэй, столкнулась с самым сложным выбором в жизни. Черноволосая, невысокого роста, красивая женщина с раскосыми глазами испуганно смотрит в замочную скважину. Длинные черные волосы растрепанно свисают, сероватое кимоно забрызгано кровью. По комнате бежит невысокий черноволосый мужчина. Склонив голову, стоит возле кровати. Простите, господин! Господин! Нет, это не уйдет. Мой господин, правитель! Молодой мужчина с длинными черными волосами, одетый в темное кимоно, опять? Устало смотрит раскосыми глазами на прибывшего мужчину. Что теперь? Он вчера снова поехал в город Цзин. А? Он поехал в Цзин? Зачем? Чтобы поздравить Яна с днем рождения. Он поехал вчера, а ты только сегодня говоришь мне это. Почему? Лу, мой самый верный министр. Так значит, ты служишь мне! Маленькие глаза министра недоуменно смотрят на разъяренного правителя. Еще нет. Иди, дождись его. Когда вернется, тотчас веди ко мне. Слушаюсь. Пасмурный день. Льет дождь. Дом военачальника. Возле реки в горе построен дворец. Министр нервно ходит по небольшому пирсу. По реке плывет лодка. Мужчина всматривается вдаль. Комната. Женщина в сером кимоно бросает кости. Ну что? Тут сказано о мужской власти. Про женщин ни слова. Тянь, мужчина, источник всего. Будет править миром. Так и сказано. Тянь. Я так и знала. Брат, во дворце об этом только и говорят. И вот он, хороший знак. Молодая девушка радостно смотрит на правителя. Когда будет битва? Летом, осенью? Наше время придет. Через 7 дней. 7 дней? Через 7 дней дождей. С половодьем мы победим. Генерал прибыл! Наш храбрый герой-одиночка вернулся. Сестра. Господин, вы посылали за мной. К вашим услугам. Я слышал, что вы ездили праздновать день рождения Яна. Да. Я уверен, что ваша речь была великолепна. Я потребовал у него вернуть город, который Янь оккупирует уже 20 лет. И что, он вернет его? Нет. То есть вы объявили им войну? Мы с Яном договорились через пару дней возле городских ворот выявить победителя. Наше царство – союзники. Поединок между нашими военачальниками означает войну. Вы это понимаете? Он сам предложил. О. Ладно. Скажите мне, вы уверены, что сможете победить его? Черноволосый мужчина опускает небольшие черные глаза вниз. Правитель разъяренно смотрит на него. Ответьте, да или нет. Какие вообще у вас шансы? 3 из 10. Вы издеваетесь? Какая нелепость. Если бы не мирное соглашение, заключенное между нами, Пэй давно бы перестал существовать. Прекрасная работа. Вы испортили наш многолетний труд! Дзин все еще принадлежит Пэю. Царство Янь оккупировало его. Жители Пэя жаждут вернуть город. Нельзя идти против воли народа. Если Дзин не вернуть, царство Пэя обречено исчезнуть еще при вашем правлении. Генерал, как смеете вы такое говорить? Да лучше я откажусь от Дзин. Чем уничтожу наш союз? Я заявил об обратном от вашего имени, господин. Может, вы и править будете от моего имени? Правитель с ненавистью смотрит на мужчину. Дело сделано. Каким будет мое наказание? Ладно. Не будем спорить. Отец умер слишком рано. У нас с сестрой никого не было. Лишь благодаря вам, генерал, я заполучил трон. Давайте сменим тему. Господин совершенно прав. Давайте лучше насладимся этой редкой встречей. Я слышал, что вы с женой прекрасно играете. И мне всегда хотелось убедиться в этом лично. Так что, сыграете мне? Господин, по его опасности сейчас не вполне уместно. Генерал, ну что вы, прошу вас, не расстраивайте нашего господина. Да, мы все послушаем. Скорее, принесите Гуджен. Прислуга приносит музыкальные инструменты. Мужчина задумчиво смотрит на правителя. Ну же, давайте. Прошу. Давайте. Чего вы? Я пока еще ваш правитель. Вам сложно сыграть для меня? Черноволосая женщина подходит к музыкальному инструменту. Генерал. Мужчина медленно подходит к женщине в сером кимоно. Господин, я очень виновата. Вы даже не начали. В чем вы виноваты? Я не смею отвлекать мужа красотой музыки. Я поклялась перед небом, что не притронусь к струнам до тех пор, пока Дзин не будет возвращен. Иначе... Иначе что? Я отрежу себе палец. Правитель присаживается перед женщиной. Да, впечатляющая клятва. Но для всех я сын неба. И я прошу вас сыграть. Неужто вы ослушаетесь? Ну ладно, можете не играть. Слуги, унести все. Да, живо, живо. Нет. Пусть играют. Я не буду слушать. Молодая девушка выходит из комнаты. Женщина надрывно теребит струны. Генерал, госпожа ждет вас. Женщина резко вынимает нож. Мужчина быстро хватает женщину за руку. Клятва госпожи. И моя клятва. Во искупление Я отрежу волосы. Генерал, не надо! Что? Генерал, не надо! Не делайте этого, генерал! Мужчина отрезает длинные волосы. Министр в шоке смотрит на него. Ха, надо же! Ну и пожалуйста, можете не играть. Зачем сцену устраивать? Мы уходим. Мужчина забирает женщину в сером кимоно. Уходит. Господин, почему вы настаивали, чтобы генерал сыграл? Я просто решил, что необходимо поставить его на место. Теперь придется разгребать то, что он натворил. Я вижу только один выход. Скажи, сын Яна, Ян Пин, он ведь еще не женат? Вы что хотите? Выдать за него свою капризную сестру. А разве вам не нужно спросить ее сначала? Я ее старший брат. Не нужно. Ты должен заставить Яна понять, генерал действует не от моего лица. Ага. Пэй не собирается возвращать себе Цзин, а тем более развязывать войну. Мое предложение покажет мою искренность. Хорошо. Я выберу подходящее время, чтобы им сообщить. Иди, господин. Женщина в сером кимоно быстро идет по дому, подходит к стене, внимательно смотрит по сторонам, открывает потайной ход. Быстро идет по подземному туннелю. Просторная ниша в подземелье. Мужчина сидит на камне. Рядом стоящий худой мужчина с распущенными длинными волосами прикладывает к груди мужчины тряпку, вытирает с раны кровь. Худой мужчина смотрит на свою грудь, где виднеется шрам от раны. Чтобы играть вместе, сердца должны биться в унисон. Так же, как у вас, госпожа. Я не смел заниматься. Я заслужил смерть. Если бы тебя раскрыли, ты бы заслужил смерть. Мы бы оба ее заслужили. Ты должен овладеть Гудженом и страдать от полученной раны. Генерал, я готов. Худой мужчина берет нож, разрезает рану на груди мужчины. Через час твоя рана начнет загнивать и станет похожа на мою. Худой мужчина прикладывает к ране мужчины повязку с мазью. Не сдерживайся, и тебе станет легче. Давай! Когда мне было 8, я потерялся и блуждал по улицам Цзина. От голода я упал. Мимо шел ваш дядя. Никогда не забуду ту миску риса, которой он меня накормил. Я здесь 20 лет. Эти годы были суровыми для тебя. И все же я безмерно благодарен вам обоим. Мой дядя был жестоким. Каждый раз, когда ты пытался сбежать, он сильно избивал тебя. Это место... твоя тюрьма. Сам держи. Когда дядя умер, я подверг тебя жестоким тренировкам. Ты ненавидишь меня? Как я могу? Я готов отдать жизнь, чтобы отплатить вам за вашу доброту. Это я должен отдать свою жизнь! Убей его! И я разрешу тебе уйти! Мужчина пристально смотрит на безумные глаза худого мужчины. Женщина перематывает рану на груди мужчины. Худой мужчина бросает кости. Муж мой. Дядя был прав, что выбрал тебя. Ты не только похож на меня, но еще и к тому же невероятно смышлен. За этот год, как ты вышел на сцену, ты сумел всех одурачить. Я даже не знаю, может ли моя жена различить нас, а? Черноволосая женщина поднимает на худого мужчину удивленные глаза. Я нашел твою мать. Мужчина пораженно смотрит на худого мужчину. Мою мать? Она жива? Она все еще в Цине. Бездомная старуха бродила по улицам. Я сумел выкупить ваш старый дом. Все обставил. Она сейчас там. Как вам удалось найти ее? Она знает, что я жив. Мужчина помогает подняться немощному худому мужчине. Теперь у тебя тоже есть ставка в этой битве. Когда город Цин будет взят, ты вернешься к ней. Комната. Мужчина и черноволосая женщина играют на музыкальных инструментах. Инструмент не настроен. Струны немного ослабли. Нужно натянуть их. Спасибо. Худой мужчина стоит в пещере. Длинные черные волосы развиваются на сквозняке. Небольшие черные глаза пристально смотрят вперед. Спальня. Прислуга приносит постель. Мужчина и женщина сидят возле кровати. Прислуга стелит постель. Уходит. Мужчина склоняет голову перед женщиной, уходит в другую комнату, стелит постель на полу. Мужчина с трудом ложится на пол, держит рукой рану. Худой мужчина подглядывает за женщиной и мужчиной из потайного хода. Мужчина и женщина спят в разных комнатах. Утро. Мужчину облачают в темное кимоно. Можете идти. У вас 4 часа, чтобы смазать этим рану. Ни минуты больше. Женщина вкладывает в руку мужчины мешочек. Ваш муж – самый благородный, самый важный и почитаемый человек в царстве Пэй. А я? Я всего лишь слуга, не более чем его тень. Вы не тень. Вы – это вы. Но кто я такой? Вы родились в Цзине и жаждете вернуться. И вас там ждет ваша родная мать. Всматривается в каждого прохожего. Вдруг это ее сын. Много лет назад моя мать ослепла. Она бы не увидела меня, если она ждет меня. Она может лишь вслушиваться в надежде услышать мои шаги. Как же вовремя. Из глаз мужчины текут слезы. Вам удалось ее найти. Как раз, чтобы убедиться, что я буду покорно биться за вас. Вы держали меня в заперти. Знаете ли вы, чего я страшусь больше всего? Темноты. Когда вокруг ни света, ни звука, лишь я один во тьме. Я касался всего, каждой стены, гладил каждую трещинку в стене, дабы не потерять рассудок, чтобы убедиться, что я еще жив. Поэтому всю ночь вы спите на полу с зажженной лампой. Мужчина грустно склоняет голову. Женщина гладит мужчину по голове. Мужчина страстно прижимает к себе женщину. Женщина испуганно отталкивает его. Вам пора идти. Зал для приемов царства Пэй. Льет дождь. Из лодок выходят мужчины, одетые в кимоно. Кто желает говорить? Правитель строго смотрит на подданных. Я, господин. Говори. Я ослушался вашего приказа. Я отправился в Цзин и бросил вызов Яну. Прошу наказать меня. Как наказать? Обезглавить. Брат, нельзя этого делать. Величайший герой нашего царства, наш полководец, не может быть обезглавлен. Как я могу так поступить? Почтенный Лу, что скажете? Он объявил войну и поставил Пэй под угрозу. Это ужасная ошибка. Умолкни! Что ж... Брат! Я лишаю военачальника полномочий. Заберите его меч и печати. Отныне он простолюдин. Стойте! Правитель! Правитель! Правитель! Господин! Правитель! Господин! Берите! С кимоно мужчины снимают печать, забирают оружие. К сожалению, У меня нет другого выхода. Видите, тут висит Ода Миру. Я специально написал ее и повесил здесь, чтобы она служила для нас всех напоминанием, что этот союз был скреплен кровью. Тот, кто нарушит его, кто бы он ни был, заплатит за это. Мы всегда будем поддерживать этот мир, господин. Глупо затевать войну, в которой вы не сможете победить. Отныне любой, кто снова заговорит о войне, лишится головы. Спасибо, что пощадили. Я ухожу. Стойте. Брат, чего тебе еще? Отстань от меня. Я вершу суд. Молодая девушка возмущенно смотрит на правителя. Генерал видел много битв и бывал ранен. Но больше всего меня беспокоит одна рана. Та, что нанес Ян. От нее немногие бы оправились. Верно. Она до сих пор еще не зажила. Я нашел редкую мазь. Она залечит рану. Ведь теперь, кто знает, когда мы вновь свидимся. Я хочу убедиться, что вы воспользуетесь ею, чтобы поправиться. Ну что вы? Зачем вам утруждать себя этим, господин? Дома я попрошу жену... Я же сказал. Я хочу лично нанести ее. Мужчина снимает рубаху, срывает бинты. Правитель, держа в руке мазь, переглядывается к ране. Рана генерала – наша общая рана. Всех, кто докажет свою верность, ждет такое же обращение. Генерал, ваша рана кажется свежей. Это немыслимо. Вы обманули меня. Я прошу наказать меня, господин. Старая рана зажила, а эту я нанес себе сам. Что? Поражение Яну – это мой величайший позор. И эта рана служит напоминанием. Пока Ян жив, моя рана никогда не заживет. Пока Цзин у врага, как можно говорить о мире? Как ты смеешь ослушиваться приказа? Теперь я всего лишь простолюдин. И меня все еще ждет поединок с Яном. Какое вам дело до этого? Мужчина покидает комнату. Мужчина плывет в лодке, спешно развязывает мешочек, сыпет на рану порошок, кривится от боли. Пещера. Женщина стелет постель худому мужчине. Сегодня во дворце правитель отчитал его, но он не испугался и справился с честью. Все были просто поражены. Да, он хорош. Но никто не понял бы, что рана новая. Господин его проверял. А моя Ода Миру довольно неплохо написана. Зачем ты разжаловал генерала? Скажи, Зачем ему вообще нужно было резать себя, а? Зачем ему это? Чтобы помнить позор поражения. Это благородный жест. Он не как ты. Ты не осмелишься вернуть Зин. Ты вечно идешь на уступки. Ты стал посмешищем. Все ради блага царства. Думаешь, я тебя не знаю? Ты делаешь это ради трона. Пусть будет ради трона. Но он еще никогда не был в такой безопасности. Правитель злобно смотрит на сестру. В подземелье попадают капли дождя. По легенде, оружие Яна выковал самый искусный кузнец. В ночь полной луны. Ему суждено забрать сотни жизней, как подношение богу мечей. Он весит 80 дзынь, светится в ночи, блестит на солнце, убивает в три удара. Женщина, держа зонт, пристально смотрит на худого мужа и стоящего напротив него черноволосого мужчину. Худой мужчина держит в руке длинную палку. Мужчина держит в руках зонт. Худой мужчина нападает. Мужчина отбивает атаки зонтом. Худой мужчина попадает палкой в грудь мужчины. Первый удар. Соберись! Мужчина, кривя лицо, держится рукой за грудь. Худой мужчина недовольно кривит лицо. Твои мысли где-то витают! Худой мужчина, хромая и опираясь на палку, подходит к мужчине. Мужчины меняются местами. Мужчина, держа зонт, нападает на худого мужчину. Худой мужчина выбивает зонт, делает подсечку. Мужчина падает на землю. Женщина подбегает к худому мужчине, поддерживая шатающееся тело. Вам нужно отдохнуть. Еще раз. Боюсь, вам не хватит сил. А ты не бойся. Выживет лишь один из нас. Вставай! Худой мужчина нападает. Мужчина отражает удары зонтом. Третий удар. Именно этим ударом Ян победил меня. В тот самый день. И хоть я бил всего лишь в полсилы, тебе уже конец. Худой мужчина, тяжело дыша, держит палку у шеи мужчины. Муж мой, я помогу. Ты отвлекаешься? Отвлекся, значит... Сбил дыхание! Сбил дыхание! Потерял твердость шага! Как ты выживешь, если шаг не тверд? Худой мужчина яростно бьет палкой своего двойника. Ты что, забыл, кто ты такой? Кто ты? Отвечай мне! Ядзин! Громче! Ядзин! Цзы с ненавистью смотрит вперед. Вы назвали меня в честь города, чтобы я никогда... Не забывал о нашей высшей цели! Худой мужчина пристально смотрит на него. Ты нужен мне только потому, что моя смерть уже совсем близка! Худой мужчина склоняется над Цзы. Сосредоточь все внимание на цели! Отбрось другие мысли! С ненавистью смотрит на него. Зал. Правитель в темном кимоно держит в руке кисточку. Пишет на полотне. Невдалеке за небольшим низким столиком сидит сестра правителя. Пьет. Ритмичные мазки. Слова будто танцуют. Мой уникальный стиль. Превосходно. Как изящно. Очень красиво. Настоящий мастер. Великолепно. Пожилые придворные слащаво улыбаются правителю. Сестра? Я написал Пэй. Нравится? Молодая девушка бросает безразличный взгляд на полотно. В зал забегает министр Лу. Я вернулся, господин. Как прошла поездка в Цзин? Господин, Янам было передано ваше предложение о свадьбе. Они очень довольны. Хорошо. Отлично! Брат, чья свадьба? Придворная сестра правителя удивленно смотрит на Лу. Твоя. И ты даже не спросил меня, кто я, по-твоему? Брак ради мира между двумя царствами. Ты принцесса и должна это понимать. Не хочу. Сам женись. Продолжайте. Однако в благодарность за защиту города правитель Янь предложил свою дочь сыну Яна, Яну Пину. Отказать своему правителю они не могут. И что же нам делать? Ну, у Пина есть идея. Какая? Мой господин. Может, поговорим наедине? Чего ты боишься? Говори! Господин, просто... Каждый из них рисковал жизнью ради меня. Перед этими людьми у меня нет секретов. Лу смущенно смотрит на девушку. Ян Пин предлагает взять принцессу в наложницы, чтобы это устроило всех. Придворные возмущенно смотрят на Лу. Молодая девушка в шоке смотрит на брата. Это тоже ведь выход, да? Ян Пин просил передать вам свой личный кинжал в качестве обручального подарка. Если господин не возражает, тогда дело решено. Смерть! Смерть этим проклятым Янам! Господин, дайте 30 тысяч солдат, и я мою Цзин кровью Янов! Господин! Давайте захватим Цзин и порежем Янов на кусочки! Вернем себе Цзин! Не сметь! Вы забыли приказ? Того, кто заикнется о возврате Цзина, обезглавят! Господин, трусливым поступком вы позорите себя! Из-за вашего правления наше царство погибнет! Как ты смеешь? Вон отсюда! Лишить его всех привилегий! Стража! Я сам! Высокий черноволосый мужчина со злостью бросает на пол шлем. С ненавистью смотрит на правителя. Молодая девушка со слезами на глазах смотрит на правителя. Какая дерзость, господин! Господин, да за кого он вас принимает? Высокий мужчина бросает кимоно в Лу. За клоуна! Высокий мужчина подходит к полотну с надписью. Ударом ноги разбивает подпорку. Да это же настоящий мятеж! Разъяренный правитель хватает лук. Стреляет. Стрела падает под ноги высокого мужчины. Правитель разочарованно кривит губы. Можете не утруждаться! Мужчина поднимает стрелу. Вонзает себе в плечо. Вот! Господин! Правитель берет стрелу. Быстро подходит к мужчине. Натягивает тетиву. Перед мужчиной становится молодая девушка. Уйди, принцесса. Отойдите. Принцесса отталкивает брата. Подбирает с пола обручальный кинжал. Передайте ему. Я принимаю предложение. Надо же. Учебная площадка города Цзин. Пасмурный день. Льет дождь. На учебной площадке стоят воины. Молодой невысокий воин нападает на мужчину, держащего копье. Ты вынудил меня отступить на два шага. Хороший ход. Мы, Яны, славимся скоростью, силой и способностью убивать в три удара. Но умение ловко подстроиться под технику мастера – вот истинная суть нашей школы. А ты сражался с мастером? Пока еще нет. Ян довольно смотрит на молодого сына. Военачальник Пэя, как он тебе? Как я и представлял. Благородный и сильный. Я нанес ему тогда сокрушительный удар. Вот уж не ожидал, что он сможет от него оправиться. Он был полон самообладания и достоинства. Это он просил о встрече. Он бы не посмел напасть. Сынок, ты предложил им взять их принцессу в свои наложницы. Почти бросил вызов. Я лишь хочу, чтобы они оставили попытки вернуть себе Цзин посредством брака. Мне сообщили, что они приняли твой обручальный подарок. Что? Тебе не кажется это немного странным? Это не важно. Их военачальник разжалован, а Тянь ранен. Они потеряли двух генералов и пали духом. К тому же, при малейшей же опасности, наш шпион нам сообщит. Не беспокойся. Ты прав, да. Отец. Что? Теперь, когда в Цзине мир, нас просят перебросить войска на север. Ситуация там напряженная. Что ж, оставь 800 воинов, а остальные 30 тысяч отправь на помощь. А нам этого хватит? Здесь довольно мощные природные укрепления. К тому же, никому не одолеть меня и мой клинок. 800 хватит. Позвольте. Я наблюдала за вами. И думаю, я поняла. Зонты Пэя мягкие и гибкие. Они лучше действуют в дождь, а не оружие воды. Вода — это И. Движения Янов мощны и резки, словно огонь. Огонь — это Ян. Инь сильнее Ян, вода гасит огонь. Поэтому используем более женственную технику. Что скажете? Женственную технику? Подземелье. Худой мужчина недоуменно смотрит на жену. Диаграмма Тайцзы была перед глазами. Как я об этом не подумал? Наблюдай за нами, госпожа. Прошу. Цзы уходит с поля. Женщина занимает место Цзы. Худой мужчина нападает на жену. Женщина, выставив взор, внимательно наблюдает за мужем. Женщина, плавно двигаясь, отражает удары мужа. Цзы пораженно смотрит на них. Госпожа, встаньте вместе с Цзином. Так он быстрее научится. Чего ты ждешь? Если мы не придумаем, как победить Яна, все усилия были напрасны. Цзы подходит к женщине. Еще раз. Я атакую, как это делает Ян. Прижмитесь ко мне. Если наши мысли сольются, вы освоите эту технику. Быстрее! Госпожа, простите меня. Цзы робко берет женщину за талию, кладет свою ладонь на руку женщины. Худой мужчина наступает. Женщина с Цзы, держа зонт, плавно делает движение. Худой мужчина бьет палкой. Цзы с женщиной отражает удар зонтом. Худой мужчина радостно смотрит на лежащую на земле выбитую у него палку. Вот оно! Вот оно! Вот оно! Вставайте. Женщина помогает мужу подняться с земли. Ян всегда яростно атакует, но он быстро выдыхается. Цин? Да? Используй технику госпожи. И ты сможешь его убить! Хорошо. Тебя ведь ждет встреча. Можешь идти. Хорошо. Худой мужчина, тяжело дыша, провожает уходящего Цзы задумчивым взглядом. Ваши сердца и мысли и правда были одним целым. Мы лишь повторяли ваши движения. Причем здесь мысли и сердца? Он может победить? Ему придаст уверенность твоя неповторимая техника. Он должен верить в то, что победа достижима, чтобы продержаться 3 удара. А после 3 ударов? Мне будет нужен всего 1 час. Женщина испуганно смотрит на безумные глаза мужа. Пасмурный день. Льет дождь. Высокий мужчина в плаще идет через бамбуковый лес. Мужчина в плаще подходит к Цзы, сидящему на пне и играющему на музыкальном инструменте. Эта мелодия словно попала в ловушку, из которой нельзя выбраться. Должно быть, вы чувствуете то же самое. Знаете, что находится за этим лесом? 100 беглых заключенных. Промышляют убийствами. Хотя выглядят невинно. Я обещал им свободу, если они отвоюют Цзин. Я обучал их здесь, хоть и не знал, как привести их к победе. Но способ есть. Научите их всему, что знаете, и станьте их командиром. Есть, генерал. Возьмите эту флейту. Сыграете на ней, они сразу поймут, что вы пришли от меня. И будут слушаться вас. Я сделаю все, как вы говорите, генерал. Генерал ждет вас. Цзы с высоким мужчиной проходит в дом. Цзы открывает тайный ход. Цзы и высокий мужчина заходят в подземелье. Высокий мужчина проходит в небольшую нишу. Возле небольшого отверстия в стене стоит худой мужчина-генерал. Генерал пристально смотрит на пораженного вошедшего мужчину. Генерал! Мужчина склоняет колени перед генералом. Я не человек, не призрак. Я уже не тот генерал, которого ты знал. Вы всегда будете моим генералом. В битве на реке Ман ты убил 10 человек, чтобы спасти меня. Получил больше 20 ран. Потом 3 дня пролежал без сознания. Моя рана ерунда по сравнению с этим. Идем, идем, присядем. Когда мне было 8, в первый день весны, мой отец был убит. Это случилось при дворе. Прямо перед всеми министрами и придворными. Убийца топором лишил его головы. Дядя боялся, что меня ждет та же участь. Пытался придумать что-то. Наконец, в городе Цзин он нашел мальчика моего возраста, очень похожего на меня. Он привез его сюда, чтобы тайно обучать. Надеялся, что это поможет мне пережить опасности жизни при дворе. Этот мальчик стал моей тенью. Рана, полученная в прошлом году, подорвала мое здоровье, я сильно сдал. Но никто не должен об этом знать. Значит, вы используете тень. А госпожа... Она знает. Она жалеет его. И постоянно просит отпустить на волю. Я позвал тебя, чтобы она показала, как именно можно победить Яна. Ясно. Давайте. Когда правитель осматривал его рану, он знал, что перед ним не вы, а тень. А ты как думаешь? Генерал, зачем сидеть здесь и пытаться разгадать мысли правителя? Почему не свергнуть его и не стать правителем? Нет такого солдата или генерала, кто бы вас не поддержал. Замолчи! Простите. У правителя есть своя роль. А ты... хорош. Ты всегда был хорош. Чтобы отвоевать Цзин, мне нужно 3 человека. Первый — это тень. Второй — правитель, а вот третий — это ты. Я приведу свой план в действие и буду наблюдать, как каждый играет свою роль и возвращает нашу землю. Гениально, скажи. А что будет потом? Я буду правителем. Ты военачальником. Высокий мужчина закрывает потайной ход. Простите. Высокий мужчина пристально рассматривает лицо Цзы. А вы больше похожи на генерала, чем он сам. На мгновение я не знал, как себя вести. Я был вашим генералом. И я останусь им впредь. Как раньше. Пасмурный день. Льет дождь. В бамбуковом лесу стоит армия заключенных. Двое мужчин дерутся. Заключенные пристально смотрят на них. Техникой боя Яна очень трудно совладать. Ваши движения должны быть более женственными. Станьте скользкими, как дождь. Одолеть Ян можно лишь с помощью инь. Проливные дожди. С половодьем победим. Льет уже 4-й день. Еще 3 дня, и тогда река поднимется и затопит ливневые водостоки Цзина. Генерал выбрал удачное время для поединка. Кто бы ни победил, наш момент настал. Правда или ложь, ложь или правда, все это как шахматы. Принцесса грустно смотрит на довольного правителя. Но кто окажется пешками? Отдать меня в наложницы. Тоже шахматный ход. Это простая спонтанная уловка. Всего лишь обманный шаг, и все. А что тогда настоящее? Из глаз принцессы текут слезы. С ненавистью посмотрев на правителя, принцесса выбегает из комнаты. Давайте. За быструю победу. Подземелье. Генерал поднимает рюмку. Его жена и Цзы берут рюмки в руки. Ты ведь был ребенком, найдешь ли ты дорогу домой? Думаю, да. Но каким образом? Щенок, которого забрали при рождении, найдет дорогу назад, просто идя по запаху. Я так жаждал вернуться. Я найду дорогу. Подвыпивший генерал задумчиво смотрит вперед. Знаешь... Женщина грустно смотрит на Цзы. Я тоже хочу домой. Разве Пэй не ваш дом? Дома бывают разные. Сын, я в тебя верю. Цзы склоняет голову перед генералом. Комната. Прислуга стелит постель. Женщина грустно смотрит на кровать. Прислуга, склонив головы, уходит. Я знаю. Я не смогу победить. У вас было столько возможностей отказаться или сбежать. Почему не бежали? Вы всегда такой покорный, готовый все исполнить. Из-за вас. В юности меня заставляли силой. Но с годами я стал мечтать лишь об одном. Ради вас я готов на все, что угодно. Женщина пораженно смотрит на Цзы. Завтра в бою я буду лишь приманкой. Никому нет дела, выживу ли я. Мне есть дело. Цзы удивленно приподнимает бровь, пристально смотрит на встревоженную женщину. Сегодня ваша последняя ночь в этом доме. Да. Цзы склоняет голову перед плачущей женщиной. Из глаз Цзы текут слезы. Цзы уходит из комнаты. Женщина медленно выходит из комнаты. Генерал отодвигает камень. Женщина подходит к покоям Цзы, расстроенно смотрит на пустую постель. Повернув голову, испуганно смотрит на скрутившегося в калачике, рыдающего в углу комнаты Цзы. Женщина притрагивается к Цзы. Цзы испуганно вскакивает с пола. Женщина с нежностью прикасается к голове Цзы, обнимает его. Целует женщину. Генерал с ненавистью смотрит на влюбленных. Простите, генерал! У ворот военачальник Пэя один сказал у вас договоренность. Врата города Цин. Пасмурный день. Льет дождь. К вратам города подплывают лодки. Генерал Ян с сыном стоят возле ворот. Пристально наблюдают за приближающимися лодками. Отец, как их корабль так легко проплыл там? Какой-то дешевый трюк. Генерал Ян! Глупый правитель лишил меня звания! Солдат! Власти! Но прошу вас выполнить договор! Сразитесь с простолюдином, дабы выявить победителя! Отец, здесь что-то не так. Эта диаграмма Тайцзы может быть ловушкой. Это просто уловка. Если честно, мне любопытно, что за игру он ведет. Я знаю, вы договорились. Но будь осторожен. Возьми с собой солдат. Мы дали слово чести. Он пришел один. Если я приведу солдат, буду выглядеть глупцом. Оружие! Отец, будь осторожен. Охраняй врата. Защищай флаг. Клянусь ценой своей жизни. Смотри, как я преподам ему урок. Генерал Ян спускается к лодкам. Заключенные, сидя в трюме, прислушиваются к звукам. Заключенные встают. Высокий мужчина открывает люк. Заключенные ныряют в реку. Что? Принцесса? Принцесса? Стойте, принцесса, стойте! Принцесса, переодетая в простолюдинку, прыгает в люк. Генерал Ян заходит на борт лодки. Генерал Ян готовит копье. Цзы достает стальной зонт. Генерал Ян пораженно смотрит на зонт. Это зонт Пэя. Он сделан специально для поединка. Поделитесь со мной своим мастерством. Цзы выпускает из зонта стальные ножи. Ян отражает копьем летящие на него ножи. Первый удар. Дзе отражает первый удар Яна. Я смотрю, вы хорошо подготовились. А как же иначе? Заключенные медленно проходят по подземному ходу. Открывают люк, вылазят из люка. Осторожно осматривает город. Заключенные, вооружившись арбалетами, бегут по улице города. Заключенные стреляют из арбалетов воинов генерала Яна. Генерал Ян нападает на Цзы. Цзы отступает. Генерал ранит Цзы в плечо. Второй удар. Заключенный открывает стальные зонты. В каждом арбалете только 12 стрел. Двигайтесь прямо, не задерживайтесь. Воины генерала в шоке смотрят на приближающиеся стальные зонты. Воины стреляют из лука по зонтам. Заключенные, прикрывая зонтами, стреляют из арбалетов. генерал Ян Пин! Враги в городе! Сын Яна в шоке смотрит на воина. Ян Пин с воинами бегут к армии заключенных. Снять арбалеты! Зенты! Принцесса с армией заключенных поднимает зонты вверх. Огонь! Из зонтов воинов Ян Пин летят стальные ножи. Воины, отбив ножи, бегут к заключенным. Принцесса нападает на Ян Пина. Ян, резко развернув корпус тела, наносит топлю удар по ноге Цзы. Третий удар! Молодец. Никогда в истории нашей семьи никто не выживал после третьего удара нашего оружия. Генерал Ян с одобрением смотрит на раненого Цзы. Неплохо. Я позволю вам сохранить лицо. Признаем ничью и остановимся. Еще раз. Мы решили биться, дабы выявить победителя. Если продолжим, это будет бой насмерть. Идет! Воины Ян Пина дерутся с армией заключенных. Город Цин! Принцесса выпускает Ян Пина стальные ножи. Ян Пин атакует копьем принцессу. Ян Пин ранит принцессу в плечо. Принцесса защищает заключенный. Заключенный, повалив Ян Пина на землю, избивает его кулаками. Ян Пин вонзает в бок заключенного копье. Принцесса нападает на Ян Пина. Ян Пин, подобрав с земли копье, ранит принцессу в живот. Принцесса, уронив зонт, падает на землю. Почему такой девушке не сидится дома? Ты смерти ищешь? Ты оскорбил меня. Оскорбил? Я тебя даже не знаю. Ты хотел взять меня в наложницы. Это ты? Ян Пин пораженно смотрит на принцессу, наклоняется к ее лицу. Я пришла вернуть тебе это. Что? Принцесса вонзает в шею Ян Пина обручальный кинжал. Ян Пин замертво падает возле умирающей принцессы. Жена генерала всматривается в стену возле потайного хода. Пораженно смотрит на выдвинутые камни. Подземелье. Женщина в белом кимоно сидит перед генералом. Жена, прав я или нет, что использовал тень? Не все поступки бывают правильными или нет. Что сделано, то сделано. Генерал с презрением смотрит на жену. Муж мой, давай сыграем что-нибудь вместе. Женщина садится возле музыкального инструмента. Генерал пристально смотрит на нее. Ян ударяет копьем в дзынь. Высокий мужчина смотрит на мертвых Ян Пина и принцессу. Генерал Ян в шоке смотрит на падающий флаг. Истекая кровь и тяжело дышит, смотрит затуманенным взглядом на падающий флаг. Генерал бросает копьем, набрасывается кулаками на Цзы. Цзы защищается зонтом. Генерал остальным ножом. Ян берет Цзы за горло. Ян вытягивает стальной нож из своего тела. Цзы перехватывает руку Яна, перерезает ему горло стальным ножом. Окровавленный Цзы с трудом встает. Вечер. По улочкам города скачет Цзы. Дзи, хромая, подходит к небольшому домику. Заходит в дом, взволнованно осматривает дом. Присаживается возле кровати, из глаз текут слезы. Прикасается к седоволосой женщине. Повернув женщину на спину, в шоке смотрит на нож, вонзенный в ее грудь. Мама! В дом забегают воины в темной одежде. Генерал обещал отпустить меня. Генерал обещал отпустить меня! Дзи с ненавистью смотрит на вооруженных воинов. Воины нападают на Дзи. Дзи избегает ударов. Убегает невысокий мужчина. Убивает воинов. Мне приказано не смотреть на вас. Кто приказал? Правитель. Он велел спросить, не хотите ли вы вернуться? Дзи потрясенно смотрит на прикрывающего лицо воина. Где она? По улице города бежит расстроенный правитель. Где она? Где она? Господин. Правитель подбегает к сестре. С болью смотрит на мертвую сестру. Принцесса убила Пина его же кинжалом. Зал. Перед правителем танцуют девушки. Сегодня мы празднуем возвращение нашего родного города. Мой первый тост за нашего военачальника. Дождемся его. Величайший герой Пэя скоро прибудет. Женщина пораженно смотрит на правителя. В дом генерала врываются воины. воина и убивает стражников. Подбегают по тайному ходу. Воины бегут по подземному ходу. Подбегают к двери. Приказ правителя – обезглавить! Генерал атакует воина. Генерал прибыл! Генерал прибыл! Господин, генерал прибыл! Всем встать! В зал заходит окровавленный Цзы. Правитель довольно улыбается. Женщина с тревогой смотрит на Цзы. Хорошо сражались. Поднимитесь и сядьте с госпожой. Спасибо, господин. Зы с трудом присаживается возле женщины. Госпожа. Вы живы? Да. Сегодня царство Пэй вернуло себе город Цин, да возрадуется все царство. Первый тост. По приказу правителя за военачальника. Нет, нет, нет. Выпьем в другой раз. Все свободны. Правитель повелевает покинуть зал! Покинуть зал! Покинуть зал! Немедленно! Правитель удерживает рукой Цзы и женщину. Министр Лу. А? Останьтесь. На. Держи. Правитель преподносит Лу чашу. За твои... заслуги перед нами. Знаешь, почему я продвигал тебя по службе? Относился к тебе как к ближайшему советнику. Благодарю за вашу доброту. Какую еще доброту? У тебя была особая задача. Твои донесения Яну стали залогом нашей победы. Сколько золота Ян заплатил тебе? Правитель перерезает мечом горло Лу. Что, удивлены, что я лично прикончил его? Потому что я очень рад! Когда он передал предложение о браке, Ян подкупил его. И он вернулся ко мне с предложением сделать мою сестру наложницей. И я должен был вернуть должок! Теперь вы здесь, и я спокоен. Вы наш истинный талант. Без вас нам не справиться. Похож. Действительно похож. Не так ли, госпожа? Все это время одна мысль не давала мне покоя. Даже больше, чем возврат сына. Беспокоила и лишала сна. Но все, что мне оставалось, это ждать. Ждать вас, генерал. Вы вернули мне мой город. Позвольте и мне сделать кое-что для вас. Кроме нас здесь никого. Позвольте мне быть откровенным. Быть парой лучше, чем ее изображать. Я исполню ваше желание. А как же генерал? Он хотел вечных почестей. Ну что ж, его желание сбудется! Долг правителя – исполнять заветные мечты его подданных. Когда мы все выйдем из этого зала, останется лишь один военачальник. Покорный и преданный. Бок о бок, правитель, его военачальник, только вы и я. Что вы на это скажете? Я знал, что вы вернетесь сюда. Только глупец не вернулся бы. Молодой, энергичный супруг, рядом, днем и ночью. Что скажете, госпожа? В зал заходит воин с железной маской на лице. В руках держит ящик. Отлично. Ты как раз вовремя. Наконец-то я буду спокойно спать по ночам. Нет. Женщина со страхом смотрит на ящик. Из глаз женщины текут слезы. Разве вы не хотели отомстить? Многие годы никто не понимал меня. Наконец, мы оба вздохнем с облегчением. Правитель открывает крышку. Ящик пуст. Грудь правителя пронзает меч. Генерал, сняв маску, довольно смотрит на умирающего правителя. Что вы все надеялись обнаружить мою голову в этом ящике? А? Каждый житель царства Пэй знает то, что только он никак не мог понять. Я единственный сын неба Пэя. Без хозяина не бывает теней. Ясно? Почему никто не может этого понять? А? Ты подослал ко мне наемных убийц. А? Ты приказал убить мать сына и повесил вину на меня. Признай! Нет, такой мерзавец не должен править царством Пэй! Муж мой! Забудь обо мне! Мне недолго осталось. Оставь это мне. Я разберусь. Слушай, Цзин. Цзинчжоу! Убей его! Отомсти за свою мать! И забирай себе госпожу! Генерал бросает под ноги Цзы меч. Изо рта генерала течет кровь. Всю свою жизнь я боролся за власть и сражался на войне. Мне не довелось увидеть красоты этого мира. Насладись ими за меня. Давай, отомсти ему за все. Убей его! Цзы медленно подходит к умирающему правителю, медленно склоняется к мечу. Генерал резко достает меч из-за спины. Цзы направляет свой меч в живот генерала. Женщина в шоке смотрит на Цзы. Поднимает железную маску. Накрывает маской лицо генерала. Господин, день бывает и без хозяина. Вам давно стоило это понять. Зову лекаря. Не двигайтесь. Цзы приподнимают правителя. Подтягивает правителя к генералу. Пронзает правителя мечом. Вкладывает меч в руку генерала. Ха-ха-ха! Дзы подходит к испуганной женщине. Вкладывает в ее ладонь окровавленный мешочек. Берет меч, выходит из дворца. Цзы пристально всматривается в лица подданных. Убийца напал на правителя! Правитель погиб! Я, ваш генерал, прямо на месте прикончил убийцу! Женщина испуганно бежит к двери, смотрит в замочную скважину. Фильм «Джана и Моу». Главные продюсеры Эллен Элиасов и Джан Джао. Продюсеры Пан Ли Вэй, Лю Цзюнь, Ван Сяджу. В фильме снимались Дэн Чао, Сунь Ли, Джен Кай, Ван Цянь Юань, Ван Цзиньчунь, Худзюнь, Гуань Сиатун, Лео Ву и другие. Авторы сценария Ли Вэй и Джан Имоу. Фильм является адаптацией сценария Джу Су Цзинь «Троецарствие Цзиньчжоу». Оператор Джао Сюодин. Художник Мак Вон Вин. Композитор Лао Бой. Режиссер Джан Имоу. Фильм дублирован объединением «Мосфильм Мастер» на производственно-технической базе киноконцерна «Мосфильм» по заказу кинокомпании «Парадис» в 2019 году.